3. Снова прозвучал негромкий голос судьи Уоргрейва. «Вот еще один из нас оправдан. Посмертно». Армстронг склонился над мертвой женщиной. Понюхав ее губы, он покачал головой, затем оттянул ей веки и заглянул в глаза. «Как она умерла, доктор?» — нетерпеливо спросил Ломбард. «С нею было все в порядке, когда мы уходили». Внимание Армстронга привлекло крошечное пятнышко на шее женщины. «Это след от подкожной инъекции», — сказал он. На окне что-то зажужжало. «Смотрите, пчела, шмель!» — вскрикнула Вера. «Помните, что я говорила вам утром?» «Её укусила не пчела», — угрюмо сказал Армстронг. «Укол был сделан рукой человека». «Какой яд ей ввели?» — спросил судья. «Судя по всему, что-то из цианидов», — ответил доктор. «Возможно, цианид калия, как и в случае с Марстоном. Она умерла почти мгновенно от удушья». «Но пчела!» — продолжала Вера. «Думаете, это совпадение?» «А нет, никакого совпадения», — мрачно проговорил Ломбард. «Это наш убийца добавляет местного колорита. Экая игривая скотина. Точно по стежку идёт». Впервые за все время на острове его голос дрогнул и едва не сорвался. Похоже, что даже его нервы, закаленные многолетними опасностями и рискованными авантюрами, готовы были сдать. «Он псих, ненормальный! Да мы все тут спятили!» — резко добавил Филипп. «Надеюсь, что способность рассуждать нам пока не изменила», — спокойно произнес Уоргрейв. «Кто-нибудь привозил с собой шприц?» Доктор Армстронг выпрямил спину и чрезмерно уверенным тоном сообщил. «Да, я привез». Четыре пары глаз смотрели на него враждебно и подозрительно. Он весь подобрался под их взглядами и добавил. «Я всегда беру его с собой. Так делают все доктора». «Совершенно верно», — подтвердил судья. «Не могли бы вы сообщить нам, доктор, где именно этот шприц находится сейчас?» «В чемодане? В моей комнате?» «Желательно проверить», — сказал Уоргрейв. Впятером они в полном молчании поднялись наверх. Содержимое чемодана вывалили на пол. Шприца для подкожных инъекций среди вещей не оказалось.